Стой, брат, у тебя ж прав нету. Не, нету. Так сделай. А как? На OLX'е. Да, брат, ты прав, реально на OLX'е куча вообще делают права, реально оставляют не в объявлении свой номер телефона, а вот контакты вот тут, обращаться 063 и 477 и 35 и 72. Ну что, давайте попробуем сделать права мне. Алло. Алло, добрый день. На улице, да-да-да, набирал вас, помощь нужна в консультации по поводу водительского, по адресу. Да, слушаю вас. Смотрите, да мне вот хотелось бы сделать сразу две категории, это возможно, на мотоцикл сразу и легковую. Еще раз повторите. Мне бы хотелось бы вот узнать у вас, мне сразу две категории, ну это возможно вот получить так, чтобы сразу права выдали? Могу вам и три сразу сделать. А, то есть это возможно, да? Конечно, вам с автошколы или без автошколы надо? Как быстрее, скажите, как быстрее? Мне надо побыстрее. Быстрее без, она, по сути, она, эта автошкола нахрен никому не надо. Ага, ну, у меня просто это, ну, впервые, то есть, с этим сталкиваюсь. Я понял, быстрее, 3 дня, 5 500 гривен, предоплата 500 гривен, на вайбере всю информацию, отправляю новой почтой, наложенным платежом, приходите, забираете, рассчитываете. Это уже сами права, да? Да, права. Сколько дней, скажите? 3 дня. О, отлично. Скажи... Рабочих только 3 дня. Да-да-да, я понял. Скажите, смотрите, вот права, вот, которые мне нужны, то, что А и Б будет категория, мне по Европе, то есть я смогу ездить, потому что мне уезжать надо будет? Конечно. И... У меня даже, скажу честно, даже китайцы делают. Недавно даже парень из Америки заказывал, он через знакомый. Ага. Он тоже заказывал, буквально часа 2 назад заказ кинул. Французов тоже позавчера делал. Это они украинские, да, право получали или как? Или... Да, но они что живут там и зарегистрированы, что там. Ездят нормально все по украинскому. Там они же европейского образца идут. Понял, понял, понял. Ну да, вот это вот они там как на английском, да, фамилия, ну, получается, там главное, что было. Проблема. Смотрите, 5 500 гривен, 3 дня. Если интересно, скидываю вайбер, кидывайте информацию. Спасибо. Как вас зовут, извиняюсь? Меня Саша зовут. Ага, все, Александр, я запишу ваш номер тогда, да, все, я вам напишу, спасибо. Да, да. Вот так вот. Китайцы делают, американцы делают, предоплата 500 гривен, права на новую почту. Охеренно, охеренно. Алло, алло, Саш, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скачал я Viber, вы там информацию хотели там дополнительную скинуть. За права звонили с вами, общались. А, чтобы вы скинули информацию. Ну, вы сказали на Viber, там, ну, типа, чтоб я Viber дал, вы туда всю информацию скинете. Вы чтоб не скинули на права информацию. А, я думал... так, а сколько... Вы мне вам информацию скидываете? Фотка ваша, роспись и паспортные данные. Я что-то тоже не понял, какую, думаю, вы мне скинете. Так, давайте тогда по новой, что мне нужно? Давайте, давайте, хорошо, спасибо. Угу. Да-да? Алло, алло. Да, дивіться, зараз кину вам вайбер. Так. Ви хочете замовити, правильно? Да, мне вот надо, вот как раз вы сказали 3 дня, то есть... Я вам ціну казав, оно напомнить. Мы с вами договорились за 5 000 3 дня. Хорошо, делаю. Смотрите, сейчас кину вайбер в смс. Ага. Фотка в хорошем качестве, да? Да. На кого отправлять 2, паспортные данные, первая и вторая страничка, там, где у вас место регистрации, то есть прописка. Александр, скажите, а вы можете мне вот, ну, вайбер вот это вот, ну, как бы, как написать, что мне нужно скинуть? Давайте, сейчас вайбер напишу. Да, напишите и... Скидываю вайбер, заходите в вайбер плюс и скинете смайлик, там и напишите за права. Как зовут у вас? Меня Никита зовут. Как? Никита. Все, сейчас кидаю вайбер, записываю. Ага, хорошо, сейчас вам напишу в вайбере. Угу. Угу, хорошо. Я вам скину номер карты, Ашипан. Ага. Вроде все сказал. Так, фото... Все, вроде... Да, только фотку в хорошем качестве электронном скидывайте. У меня... Да, у меня фотографии на самом деле готовы. Я сейчас пойду их в электронный вид переведу и вам... Да, у меня камера не самая хорошая. Тут, да, я сейчас в интернет-кафе зайду, куда-то они мне ее сделают, в электронный вид переведут, да и все. Да, все, жду фото, потом номер карты. И сразу новую почту скидывайте, куда и на кого отправлять. Имя, фамилия, отчество, отделение, город. Ага, хорошо. Все, мне час где-то на все про все нужно. Нормально будет? Не вопрос, от 11 можете смело звонить. Ага, все, хорошо, хорошо, спасибо. Да. Алло. Не поздно? Да не, я еще не сплю, нормально все. Я понял. Смотри, там, в принципе, видел год рождения, там дату рождения ты написал? 93-й год, 6 марта, да. Да, написал, и напиши место прописки своей, там, в паспорте. Так как в паспорте написано город, там, улица, дом или квартира, что там у тебя. А, да, просто, ну, я могу текстом, да, отправить просто? Что? Ну, написать на листике и сфоткать и отправить, или просто текстом? А можешь в паспорте прям сфоткать, чтобы там нормально было и понятно. Да или, да я, в принципе, давайте напишу сейчас, да и все. Хорошо, пиши. Ага, все, сейчас напишу. Да. Давай, номер карты я тоже скину. Ага, хорошо, давай. Сейчас гляну. Алло, Александр? Да, что-то тут пропущено. Да, то у вас телефон чуть недоступен был. Вот, смотрите, я, в принципе, свою карту пополнил, уже готов вашу пополнять. Скажите, когда я их, по идее, забрать смогу? Там, вы же сказали, рабочих дней 3, да? Смотри, постараюсь завтра сделать и вечером отправить. Если сделаю, отправлю вечером, думаю, до выходных даже будет у тебя. Ну, рассчитывай на крайний срок на понедельник. На отлично, отлично. Я тогда уже, по идее, могу ездить, да, уже, по идее? Ну, то есть, я уже с понедельника, в теории, уже могу ездить, да? Ну, конечно. О, так это вообще шикарно. По идее, я также ж могу, получается, к тебе заехать, взять тебя куда-то вывезти и отъебать хорошенечко, да? Ну, наверное. Так что, адрес кинешь? Подожди, что еще раз? Топ-3, а то я плохо слышу музыка играть. Я говорю, в теории могу, говорю, к тебе приехать, говорю, взять тебя и отъебать хорошенечко, да? А меня за что? Ну как за что? Жмых, блядь. Ну какой за права за один день? Развел, давай как у Дудя. Я понял, ладненько. Да мне пофиг, если честно, ты тоже не знаешь, что я правильно. Ну да. Ну. Не, я просто, ты мне просто можешь ответить, ну, да хуя уже развел людей, просто, ну, ведется на это кто-то или нет, потому что... Ну давай уже завтра пообщаемся, не грузи, а то вижу тебе весело, мне что-то не сильно, я уже устал за целый день. Я понял, ну давай, работяга, давай. Давай. Работник года, блядь, ух ты, давай. Алло. Алло. Привет. Я в школу твоей. А? Справа. Нормально. Права хочешь, да, а? Скажу, права хочешь? Мужик, ты кто? Я ты посредник, какие-то твои права. Ты мой посредник за мои права? Ну, ты, что ты там тебе звонил? Мужик, ты там уделанный или что? Кому ты звонишь? Что ты хочешь? Тебе звоню. Зачем? Ты брат из Витки? Здорово. Здорово. Здорово. Алло. Дядь, говори, что там? Говори, я слушаю. Я говорю, ты из Витки просто. Я из Витки. Витки? Мужик, я в третий раз повторяю, что ты хочешь? Ты хочешь познакомиться? Ну, я не хочу знакомиться. Поза что? Даже хочу познакомиться с тобой. Познакомиться со мной? Ну да. Слушай, ну это классно, ну знаешь, как-то, ну я мне бы не хотелось. Распечатку тебе заработать, ну это есть. Распечатку заработать? Ты зараз в Киеве, что это есть? Да, ты угадал, дядь, в Киеве. Давай встретимся, познакомимся. Все, ну давай. Андреевский спуск 11, подходи, я тебя жду, давай встретимся. Куда подходить? Андреевский спуск 11, давай встретимся. Хочешь встретиться? Андреевский спуск, ну напиши. Это на Подоле, похоже, что ты хочешь. Ты не можешь понять, что я хочу? Я тебе ничего не хочу, это ты мне звонишь. Там, хочешь какие-то документы? Мужик, я от тебя ничего не хочу. Я не пойму, кто ты, и не пойму, зачем ты мне звонишь. А? Говорю, интересно пообщаться с умными людьми. С умными или дурными? А? С умными или дурными? Ну, я не знаю, там дурной, умный. Какая разница? Я понял. Говорить можно всегда. Ну, пообщался? Да нет, давай встретимся вообще. Встретимся давай? Да. Ну, я же тебе говорю, Андреевский спуск 11, давай встретимся. Ну, что-то я не помню, ты с первого раза напиши не понял? Напиши мне адрес. Ну, запиши адрес. Если не в дом. Влом. А не, дядь, мне влом. Запиши Андреевский спуск 11, он легко запоминается. Ну, так что. А? А или что такое злое? Я злой? Да ты что гонишь? Я самый позитивный человек вообще на земле. Да. Напиши смс. Мужик, пожалуйста. Ну, не напишу смс, давай ты его запомнишь, потому что, ну, мне некогда. Да я, слушай, я помнить этого не буду. Ну, значит, твои проблемы. Значит, так хотел встретиться. А? Значит, так хотел встретиться, мужик. Да ну. Угу. Хочешь, давай встретимся. Я ж тебе говорю, давай встретимся. Андреевский спуск 11, запиши. Я тебя... Я тебе четвертый раз не буду повторять. Я сейчас просто трубку положу, ты отлетишь в ЧС и все. Ну, я ж тебе говорю, ты сейчас... Я рад, Сергей, я тебе говорю, Андреевский спуск 11, хочешь, подходи. Если ты еще раз переспросишь или скажешь отправить смс-ку и т.д. и т.п., я просто, ты отлетаешь в ЧС и разговора не будет. Через минут 15, да, скидай смс-ку. Не, через минут 30 я где-то буду. Закинь мне смс. Ну, ты же запомнил, Андреевский спуск 11, что мне тебе смс-ки закидывать? Слушай. Тебе нравится, когда эти мужики смс-ки с адресами присылают? Ты зверь. Я зверь, да ладно, я самый обычный человек, что ты гонишь? Давай, пиши смс. Все, мужик, я тебе сказал, отлетаешь в ЧС, еще расскажешь эту дурную глупость. Я ухожу, и мне так плохо, это вообще там спуск. Ну, все тогда, мужик, давай, спокойной ночи. Давай, мужичок, все, давай, спокойной ночи. Да, давай. Давай, пока.